заглядыш на живёшь, говоришь, что нагадали за горами счастье ложь, счастье за годами, счастье в прошлом той тропой, где следы, как многоточья, все проходит стороной. Выцветшем платочке опусти пригоршни дней в синий ручей с названием память. Ссор умчится на волне, соль белее будет падать. Удивительный кристалл освещает и не точит, счастье бродит по мостам, выцветшем платочке. И расстаться нам пора. Твои плечи вечер обнял, и прекрасно, а вчера мы с тобою завтра вспомним в прошлом счастье и печаль. И когда не спится ночью, счастье бродит по ночам, выцветшем платочке. Спится ночью.